Ведь по самой середине храма против статуи богини на деревянном возвышении я был поставлен, одетый поверх полотняной нижней одежды цветной нарядной верхней. С плеч за спину до самых пят спускался у меня драгоценный плащ. Взглянув внимательно на него, всякий увидел бы, что на мне кругом разноцветные изображения животных. Тут и индийские драконы, и гиперборейские грифоны, животные которых другой мир создает наподобие пернатых птиц. Стола эта у посвященных называется олимпийской. В правой руке держал я ярко горящий факел, голову мою прекрасно окружал венок из светлой пальмы, листья которой расходились в виде лучей. Разукрашенный наподобие солнца, помещенный против статуи богини, при внезапном открытии завесы я был представлен на обозрение народа. После этого я торжественно отпраздновал день своего духовного рождения, устроив изысканную трапезу с отборными винами. Так продолжалось 3 дня. На 3-й день после таких церемоний закончились и священные трапезы, и завершение моего посвящения. Я пробыл еще несколько дней, пользуясь невыразимой сладостью созерцания священного изображения, связанной чувством благодарности за бесценную милость. Наконец, по указанию богини, внеся вклад за свое посвящение, конечно, далеко не соответствующий, но сообразно с моими средствами, я начал готовиться к возвращению домой столь запоздалому. Я едва мог расторгнуть узы пламенных желаний. Наконец, повергнувшись ниц перед изображением богини и прижавшись лицом к стопам ее, обливаясь слезами, прерываемый частыми рыданиями, глотая слова, я начал: «О, святейшая человеческого рода вечная заступница, смертных постоянная хранительница, что являешь себя несчастным в бедах нежнее матери! Ни день, ни ночь одна, ни минута такая краткая не протекает твоих благодеяний праздная. На море и на суше ты людям покровительствуешь, в жизненных бурях простираешь десницу спасительную, рока неразрешимые узлы развязываешь, судьбы ослабляешь гонение, зловещих звезд отводишь соединение, ты кружишь мир, зажигаешь солнце, управляешь вселенной, попираешь Тартар. Тобою водит хор созвездий, времен наступает чередование, радуются небожители, стихии твои служители. Мановением твоим огонь разгорается, тучи сгущаются, поля осеменяются, посевы подымаются. Силы твоей страшатся птицы, в небе летающие, звери в горах скитающиеся, змеи по земле ползущие, киты в океанах плывущие. И я для воздаяния похвал тебе, нищий разумом, для жертв благодарных бедный имуществом, нет у меня дара речи, чтобы выразить, что я о твоем величии чувствую. Ведь 1000 уст не хватило бы для того и нескончаемого ряда языков, неустанных велеречий, то единственно, что может сделать неимущий благочестивец – то и я сделаю. Лик твой небесный и божественность святейшую в глубине моего сердца запечатлею навеки вечные». Помолившись таким образом великой богине, я бросаюсь на шею Митре-жрецу, сделавшемуся для меня вторым отцом, и покрываю его поцелуями, прошу прощения, что не могу отблагодарить его как следует за его благодеяние. Я долго и пространно изливал ему свою благодарность, наконец расстался с ним и прямо отправился, чтобы вновь увидеть отеческий дом после столь долгого отсутствия. Но пробыл я там всего несколько дней, потому что, по внушению великой богини, я внезапно собрал свой багаж и, сев на корабль, направил свой путь к Риму. Вполне благополучно, при содействии попутных ветров, я быстро достигаю Августовой гавани и, пересев там в повозку, к вечеру, накануне декабрьских ид, прибываю в пресловутый Святейший Град. Там главным моим занятием были ежедневные молитвы Верховной Богини Исиде-Владычицы, которая там весьма чтилась под названием Сельской, от местоположения ее храма. Был я усердным ее почитателем. В данном храме, хотя и пришлец, но в учении свой человек. Вот солнце, завершив свой круг зодиака, уже заканчивало год, как покровительница моя во время сна предвещает мне новые испытания, новое посвящение. Я очень удивился, в чем дело, почему она говорит про будущее, так как я считал себя уже до конца посвященным. Покуда я религиозные сомнения эти отчасти своим умом разбирал, отчасти подвергал рассмотрению священнослужителей, я узнаю совершенно неожиданную для меня новость, что посвящен я был только в таинство Матери Богов, но обрядами Осириса, непобедимого никогда, просвещен не был, и что хотя сущности этих божеств и их обрядов тесно соприкасаются между собой и даже едины, но в испытаниях и посвящениях имеются огромные отличия. Вследствие этого наставление богини приходится понимать в том смысле, что мне надлежит сделаться служителем и великого бога. Дело недолго оставалось в неопределенном положении. В ближайшую же ночь мне приснилось, будто ко мне приходит какой-то человек в жреческих одеждах, неся в руках тирс, плющ, еще нечто, что я не имею права называть. Все это он кладет на мой домашний алтарь, а сам, заняв мой стул, говорит мне, чтобы я приготовлял обильную священную трапезу. И как будто для того, чтобы я лучше его запомнил, отличался он одной особенностью, а именно, левая пятка у него была несколько искривлена, так что при ходьбе он немного прихрамывал. После такого ясного выражения божественной воли всякая тень неопределенности исчезла, и я после утреннего богослужения богини стал с большим вниманием наблюдать за каждым жрецом, нет ли у кого такой походки, как та, что я видел во сне. Ожидания мои оправдались. Вскоре я заметил одного из пастофоров, у которого не только походка, но и весь облик точь-в-точь совпадал с моим ночным видением. Звали его, как я узнал, Азинием Марцеллом, что тоже звучало намеком на мои превращения.